«Я справлюсь», — сказал Джандалар, у которого от боли начала кружиться голова, если путь не очень далекий. Но когда мужчина из племени Мамутои подхватил его под руку с одной стороны, а Тонала с другой, Джандалар понял, как сильно он нуждается в поддержке. «Джандалар, я уже давно покинул бы эти места, если бы ты не взял с меня обещание подождать до тех пор, пока ты не окрепнешь и не сможешь путешествовать. Настала пора отправиться в путь. По-моему, тебе лучше вернуться домой, но спорить с тобой я не стану». «Тонолан, почему тебя так тянет на восток? Ты уже добрался до устья реки Великой Матери и до моря Баран. Почему ты не хочешь возвратиться в родные места?» «Я пойду не на восток, а примерно на север. Бриша сказала, что вскоре все они подадутся в те края охотиться на мамонтов. Я выйду пораньше и попробую добраться до другой стоянки племени Мамутои. Я не вернусь домой, Джандалар. Я буду странствовать до тех пор, пока Великая Мать не положит этому конец». «Зачем ты так говоришь? Можно подумать, будто ты хочешь умереть», — сорвался на крик Джандалар и тут же пожалел о вырвавшихся у него словах, побоявшись, как бы его догадка не подтвердилась. «Ну а если я и вправду хочу этого?» — выкрикнул Тонолан. «Ради чего мне жить, если со мной нет Джетамио?» В горле у него застрял комок, и он негромко всхлипнул, когда произнес ее имя. «Ради чего ты жил до встречи с ней? Ты еще молод, Тонолан. Впереди у тебя долгие годы жизни. Ты сможешь побывать в неизведанных краях, увидеть много нового. Не отчаивайся. Возможно, ты встретишь другую женщину, которая понравится тебе не меньше, чем Джетамио», — принялся убеждать его Джандалар. «Ты ничего не понимаешь. Ты никогда не был влюблен. Таких, как Джетамио, больше нет на свете. И поэтому ты готов отправиться следом за ней в мир духов и утащить меня туда же». Джандалару не хотелось прибегать к подобным доводам, но если только чувство вины может заставить брата крепче держаться за жизнь, ничего не поделаешь. «Я вовсе не призываю тебя следовать за мной. Ты можешь вернуться домой и оставить меня в покое». «Тонолан, все люди горюют, когда им приходится расстаться с теми, кого они любят, но никто не пытается покинуть из-за этого мир, в котором он живет. Когда-нибудь то же самое случится и с тобой, Джандалар. Когда-нибудь ты полюбишь женщину так сильно, что не сможешь жить без нее и предпочтешь отправиться за ней в мир духов. Ну, окажись я сейчас на твоем месте, разве ты оставил бы меня одного? Если бы я потерял существо, столь дорогое для меня, что захотел бы умереть, разве ты смог бы покинуть меня? Ну же, ответь мне, брат, разве ты смог бы отправиться домой, зная, что я умираю от горя?» Тонолан потупился, затем посмотрел в синие, встревоженные глаза брата. «Нет, я не смог бы тебя бросить, если бы знал, что ты умираешь от горя. Но вот что я скажу тебе, братец». Он попытался улыбнуться, но улыбка на его измученном лице походила скорее на гримасу. «Если я буду странствовать до конца дней своих, это не значит, что ты повсюду должен следовать за мной, ведь тебе очень надоела бродячая жизнь. Рано или поздно тебе надо будет вернуться домой. Скажи, если бы мне хотелось домой, а тебя тянуло бы странствовать, ты не стал бы возражать против того, чтобы я вернулся?» «Нет, не стал бы. Хорошо бы тебе вернуться домой сейчас. И вовсе не потому, что мне этого хочется. Желание тут ни при чем. Тебе нужна семья, Тонолан, родная пещера. Люди, которых ты знаешь с детства, которые тебя любят». «Ты ошибаешься, Джандалар. Кое в чем мы с тобой не схожи. Девятая пещера Зеландонии была для тебя родным домом и всегда им останется. А для меня домом может стать любое место, которое я выберу».